Глава 5. Сладость или гадость. Тейлор так и не приехал днем. Не появился он и вечером, и даже утром. Зато всю ночь дом стонал и скрипел, будто разбитая артритом старуха, чувствуя, что внутри есть кто-то, кого можно напугать этими звуками. Каждый спрятался по своим комнатам, каждый думал о своем. Стейси о том, что хотела бы, чтобы Тей приехал, он чертовски давно ей нравился. Как она мечтала встретить его здесь, как часто прокручивала в голове, что выдастся шанс, и она останется с ним наедине, получит призрачный шанс завладеть его вниманием. Ей трудно быть второй. Она привыкла к самой заметной роли среди своих подруг, бывшая королева школы, лучшая из лучших, но Тейлор был, увы, не ею увлечен, а ее подругой. Это было мало того, что очень обидно, так еще и некрасиво. Но вздумай она завести о нем разговор с ней. Мало ли. Вдруг он нравится ей, хотя Конни... Конни всегда казалась такой надменной, такой холодной, когда речь шла о Тейлоре и других парнях. На языке вязло только одно слово — «стерва». Стейси Энн порой ненавидела эту стерву, которой мог бы достаться Тейлор Роурк, протяни только руку. Чет думал, лежа на продавленном скрипучем диване, что жизнь — несправедливое дерьмо. Он мог бы кайфовать на Гекконе, а поехал сюда, в богом забытую Джорджию, в городишко, название которого он даже не помнил, и думал, что иногда... Судьба тасует карты не так, как тебе нужно, а так, как хочет. Так вышло, что билет на Геккон он не достал, друзья разъехались, дома его не ждали, а оставаться в общаге было делом неблагодарным. И теперь вот его занесло сюда, в старый дом так себе подружки по колледжу, которая к нему до смешного добра и верно думает, что он-то ее добрый друг. Он будет справлять Хэллоуин с этими неудачниками, когда мог бы тусоваться с компанией таких же любителей научной фантастики и космоопер. Отстой. Ричи и Оливия хотели заняться сексом. Они давно не были вместе, но Ричи, выходит, занялся им почти сам с собой. Он побыл сверху несколько минут, вжимая Оливию в холодную простынь, затем кончил. Скатал презерватив, спрятал его обратно в блестящий пакетик, улегся Оливии за спину и чмокнул ее в ухо, прежде чем уснуть. Он ужасно устал в дороге, а она, холодная, как постель под ней, разочарованно смотрела в темноту. Там, в углу, ей чудилось всякое очень долго, прежде чем расстроенное сознание не пропало в лабиринтах сна. А потом, когда ей приснилась высокая черная тень с белыми глазами, горящими, как круглые фонари, резко вскочила в кровати вся в поту. Ричи так и не проснулся, похрапывал, только руку ей на плечо закинул. Милли и Сондра спали в одной комнате. Милли хорошенько проверила запертую дверь и окно, зачем сама не знала, но легла в постель с необъяснимой тревогой. Она как следует вымылась и выпила противозачаточные. Этот чертов бык накончал в нее, ублюдок. Теперь она будет с особенным нетерпением ждать месячных. Когда она переодевалась при сестре в пижаму, та увидела на ее груди полумесяц глубокого укуса и молча вскинула брови. «У кого-то был страстный секс. Когда это?» — спросила она. Милли промолчала, тогда Сондра... толкнула ее в бок. «Был», — неохотно призналась та, — «но не такой он и страстный, скорее безумный, грязный, похотливый, страшный. Он отдрочил себя ею, а потом вышвырнул, хотя сначала был до дрожи любезен. Милли не удивилась бы, если бы он сделал что-то совсем сумасшедшее, вытер члена ее белье или дал ей пощечину. Но он не сделал. Он доставил ей удовольствие, свое извращенное. Она почувствовала себя так плохо, как только могла. Словно лабораторная мышь, на которой поставили опыт. Но разве не этого она хотела? Ощутить что-то новое, всплеск адреналина. «Это с тем высоким блондином?» — и Сондра подмигнула. «Ладно, не отвечаю, он твой. Я не занимаюсь этим с мужиками своей кузины». «И слава богу», — подумала Милли, вслух возразила, вовсе не с ним, и выключила ночник. Она не хотела бы, чтобы кто-то еще остался один на один с этим чудовищем. Но она даже запирала дверь с ним наедине. От этого ей стало страшнее прежнего. Карл крепко спал в раскладном желтом кресле, поеденном молью. Он напился пива и наелся копченой курицы. Ему единственному здесь было тепло и хорошо, только снилась ерунда какая-то. Будто он превратился в таракана, и кто-то с презрительным видом хотел его растоптать. Конни лежала в кровати и смотрела в окно. Постель пахла пылью, порошком, детством. Конни выбрала свою старую спальню, некогда спальню мамы, и в темноте разглядывала все, что было так дорого сердцу. Книги на полках, каждый корешок знаком и незнаком одновременно. Все было зачитано матерью до дыр, фарфоровые статуэтки в рядок выстроились на письменном столе. Рядом ворочалась Стейси. Наверное, ей тоже не спалось. Но Констанс не хотела говорить, и она притворилась, что спит. Она вспоминала раз за разом, как, поджав губы, дядя Хэл быстро вышел из ванной, на ходу надевая куртку, а меньше чем через минуту после него выбежала Милли. В таком виде, что было бы ясно даже идиоту, чем они там занимались. От осознания этого Конни хотелось стукнуть подушку кулаком, позвонить Хэллу, накричать на него или на нее, а может, на обоих сразу сделать что-то. Но она понимала, что не имеет никакого права на это, и что это полная дичь, потому что она Хэллу племянница. Племянницам обычно нет разницы, с кем занимаются сексом их дяди. И вообще, она знает его меньше суток. Конни сунула руку под подушку и со странной печалью подумала, как горько никогда не узнать его ближе. Отказаться от этого и обидеться, после этого случая посчитать его негодяем, можно бы и хотелось. Но ведь он имел полное право иметь близость с тем, с кем хочет. Конни уговаривала себя и торговалась. Когда Милли, мокрая и бледная, пробежала мимо и толкнула ее плечом, Конни в голову не пришло, что ей нужна помощь. Она вспыхнула и быстро прошла в ванную. Там, на первый взгляд, все было в порядке. Но на раковине Конни нашла дядины очки, а на плитке, когда вытирала ту от налитой на бортике ванны воды, что-то на воду совсем не похожее. Вязкое, мутное, более густое, как взболтанный сырой яичный белок. Конни хотелось пошутить, уж не яичницу ли они тут жарили, но ее уже опалило странным огнем. Ей не нужно было говорить с Милли или Хэллом, чтобы представить все, что произошло. Он занимался с Милли любовью здесь, в этой ванне. Он стоял или лежал? Конечно, стоял. Вряд ли он уместился бы как-то по-другому. А она? Как она его целовала в губы, в шею, в грудь? Она представила, как Милли поцелуями касается его кожи и плечи, охватило томление. Она боялась даже вообразить, какой он обнаженный. Лежа в постели, вспоминала, как растерла в пальцах сперму, облитую водой, и потом хорошо вымыла руки, а в живот и ниже проваливался горячий камень. Она окатила бортик из лейки, смывая за Хэллом и Милли все следы их преступления, и после, еще раз помыв руки, долго смотрела вслед, убегающий в слив мыльной воде. Она впервые познала, что значит сожаление. Сожаление, что он никогда не будет ей принадлежать. Странное развоплощенное желание. Он отдался какой-то девчонке с дешевым милированием и сиськами, торчащими из декольте. Ну а ей дарил совсем другую, невинную ласку. Он с ней играл, Мучаясь бессонницей, Кони понятия не имела, почему думает об этом, почему его секс с другой стал для нее таким разочарованием. Любовь с первого взгляда? Она сощурилась и потерла лоб. Нет, она верила, что такое бывает. В истории остались свидетельства такого чувства. Констанс могла назвать много примеров. Она про них читала и хотела однажды влюбиться так же. Хотя никогда бы в этом даже себе не созналась. Клеопатра и Марк Антоний, Элоиза и Абеляр, Мария и Пьер Кюри, Бонни и Клайд. Их истории кончились все до единой ужасно. Марк Антоний получил ложное письмо о гибели Клеопатры и пронзил себе мечом живот, но не умер сразу. Клеопатра провела с ним последние часы жизни, а потом к своей груди приложила египетскую кобру. Элоиза и Абеляр, философ и его тайная супруга, они влюбились друг в друга, когда он учил ее разным наукам, от богословия до иврита, и спустя время даже зачали сына. Но когда об этом прознали родственники Элоизы, Абеляра раскопили во сне, а Элоиза покинула свет и стала жить в монастыре. Они до конца своих дней писали друг другу полные любви письма. Но какой была та жизнь? Мария и Пьер Кюри полюбили друг друга слишком внезапно, чтобы это посчиталось приличным. Это случилось в гостях во время совместного эксперимента. Пьер взглянул на ее руки, изъеденные кислотой, и понял, что пропал. Они были прогрессивными людьми и занимались наукой. Пьер и Мария вместе работали с радием, открыв его огромный научный и производственный потенциал. Однажды, по пути в лабораторию, Пьер попал под колеса конного экипажа, раздавившего его голову, как капустный кочан. После его кончины Мария продолжила общее дело, пока сама не погибла от лейкемии. Бонни и Клайд, знаменитые гангстеры-любовники, были бандитами во времена Великой депрессии. Они кутили и грабили вместе. Они знали, что все кончится плохо, и ловили крошки быстротечного счастья. В итоге 6 рейнджеров выпустили в них из засады 167 пуль. А до того Бонни умудрились так сильно ранить, что Клайд всюду носил ее на руках. И Констанс знала, что в ее случае это была никакая не любовь. И первый, и второй взгляды здесь были ни при чем. Она не хотела думать, что это было, и пыталась отвлечься, потому что влюбляться в своего сводного дядю, даже если он божественно красив и завораживает ее до дрожи от малейшего голосового обертона, глупо. Да, глупо, грязно, пошло и вульгарно. Это то, у чего нет будущего, то, что не одобрят родители, знакомые и подруги. Это какая-то болезнь, почти что простуда. Была бы таблетка, выпить и дело с концом. И Конни, измучившись и решив так, на силу уснула. На следующее утро нахмуренное небо действительно пролилось дождем. Конни встала в 9, сошла вниз и, посмотрев в окно, поняла сразу: сегодня никто не покажется из дома. За одну только ночь снаружи сильно развезло, кругом были лужи, дождь капал с крыши. Он уже умыл окна и деревья. Конни поправила на плече футболку и хмуро взглянула на двух сестер, Милли и Сондру, спускавшихся к завтраку. Они явно были не в лучшем настроении. «Надеюсь, — сказал Чет, — кто-нибудь приготовит яичницу, и у нас есть бекон». «Только если ты купил его накануне», — невозмутимо ответила Стейси. Она с кем-то переписывалась, сидя за столом. Чет скривился. «А чем плохи Лаки Чармс?» — с усмешкой спросил Карл. Констанс взяла у него из-под носа бутылку апельсинового сока и бутылку молока. Сбоку на пластике уже надулся приличный пузырь, и пить она не стала. «Я обойдусь кофе», — рассеянно сказала Милли. «Может, закажем пиццу?» — предложила Сондра. Ричи согласился с ней. Идея была неплоха, если выбирать между чипсами, хэллоуинскими конфетами и испорченным молоком. Пиццу доставили через 40 минут. К столу собрались далеко не все. Оливия и Ричи вернулись в спальню. Сондра ушла в душ. Констанс вздохнула свободнее. Так даже к лучшему. На маленькой кухне и без того не развернуться. Она посмотрела в окно, все еще шел дождь, а потом на размокшую коробку от пиццы. Невозможно же питаться ей одной. Нужно съездить в магазин. Пока пиццу привезли и пока ждали всех к столу, она остыла, так что Конни таскала пепперони и сыр уже с холодных кусков. Запивать пришлось апельсиновым соком. После завтрака Карл и Чет собирались вместе подключить Xbox, который Карл привез с собой. Сестры удалились к себе наверх, Оливия и Стейси хотели спуститься в подвал и поискать там украшения для праздника. Ричи планировал остаться с парнями. Им троим уже не терпелось подрубить какую-то новую игрушку. Но Констанс сообщила, что Чет ей нужен для дела, и сказала: «Будь готов через полчаса. Мы, кстати, поедем на твоей машине». «Поедем куда?» — обреченно спросил он, пожирая взглядом распакованную игровую консоль. «Я думала, ты умный», — сочувственно сказала Констанс. «В супермаркет, конечно». «Что, почему я?» — возмутился он. «Вон Тейлор приедет к обеду, его и эксплуатируй». «Значит, мне нужно убраться до обеда точно», — решила Конни и метнула на друга внимательный долгий взор. «Я в ванную», — предупредила она вслух. Стейси Энн громко хохотнула. «Эту девчонку почти невозможно переубедить, Чет», — сказала она, отвлекшись от телефона. «Ну, конечно. Нет, серьезно. Спокойные люди по личным наблюдениям всегда самые упертые. Так что советую тебе пошевелиться. Она весьма пунктуальна и опаздывать не любит». Дождь все шел и шел. Казалось, на город, а может и на весь штат, прогневался грозный бог дождей и катастроф. Чет смешно комментировал глубокие лужи на дороге. «И разверзлись хляби небесные». Но Констанс было не до смеха. Она думала, как бы вся неделя не выдалась такой непогожей. Мало приятного торчать в ливень на Хэллоуин под одной крышей с незнакомцами. Только сейчас она поняла, что тихие компанейские посиделки вышли из-под контроля. Кажется, у нее с подругами были разные взгляды на вечеринку. Когда она соглашалась, явно не думала о последствиях. И о том, что там два туалета и одна душевая на всех тоже. «Остановись здесь», — равнодушно сказала Конни, когда они проезжали большой супермаркет. Чет поморщился. «Я тебя в машине подожду». «Окей». Она знала, что Чет был не в восторге от этой поездки. Но и она не в восторге, что к ней заявится без приглашения его братец. Пальцев одной руки уже не хватит, чтобы пересчитать всех, кто втиснется в ее маленький домик. А что, если они пригласят еще кого-то? Конни вышла из машины, накинула на голову капюшон толстовки и поспешила к магазину. Из-за луж белые подошвы ее кожаных высоких кед были забрызганы грязью, а дождь хорошенько намочил капюшон. Стеклянные двери разъехались в стороны, и Конни забежала в яркую белизну супермаркета. Потом глаза привыкли, и лампы показались более тусклыми, а свет — серым. Здесь было прохладно из-за мощно гудящих кондиционеров. В самом начале у рекламных стоек в длинную железную гусеницу выстроились тележки для покупок. Маленьких, как назло, не осталось. Только гигантские, словно крейсеры. И Конни взяла одну такую. В ней могла бы с легкостью уместиться она сама, если ляжет почти в полный рост. Покупателей было немного. То тут, то там, между рядов бродили, как зомби, такие же одиночки, как она, со своими линкорами. Какая-то бойкая старушка с красной корзинкой в руке прошла в отдел овощей и взяла упаковку мытой редиски. Явление очень редкое — не поддаться соблазнам ярких коробок и упаковок и брать все только по списку. Констанс, как и другие, выглядела несколько потерянной. И сразу миновала полки со сладостями, акционными товарами, игрушками и посудой. Она взяла в отделе напитков коробку с банками содовой, там было 12 штук, и упаковку колы без сахара. Весь красно-белый магазин был украшен к Хэллоуину оранжевыми тыквами, черепами, вырезанными из тонкой бумаги призраками и прочей атрибутикой. В центре зала стояли настоящие острова изобилия. Огромные стенды с лакомствами. От одной полки к другой была протянута искусственная паутина. «Интересно, заглянет ли к нам кто-нибудь на Хэллоуин за сладостями?» — подумала Констанс и положила в тележку коробку карамелек в шоколаде Milk Duds, коробку миндальных конфет Almond Joy, две пачки терпко-кислых лимонных головок, старый добрый Charms Blow Pops, карамель с жвачкой, большую коробку Double Bubble, которую помнила еще в своем детстве на Хэллоуин. Этой жвачке в своем котелке она радовалась больше всего. Взяла еще красных мармеладных шведских рыбок и шоколадные конфеты, нежно-розовые, персиковые, голубые и бледно-желтые ириски Флаффи Таффи, которых однажды наелась до тошноты, так их любила. Половина тележки была в сладостях. Так себе покупка. Нужно взять что-то более существенное. К примеру, Конни, окликнули ее за спиной. И она обернулась, удивленно глядя на своего дядю. «Поверить не могу, что он здесь делает», — подумала она, но вслух безрадостно сказала. «Привет, Хэл». Он был в своей куртке и в полосатой черной рубашке под ней. В свободных джинсах, на которых не было ни капли из луж. Он по воздуху от стоянки долетел, что ли? Ноги его казались вообще бесконечными. Хэл производил чертовски сильное впечатление. И Конни растаяла при виде него, хотя напомнила себе. «Он, мать твою, вчера здорово развлекся с той девицей. Ты здесь за покупками? Не ожидал увидеть». «Это я не ожидала», — сказала она. «Далековато забрался от дома. Тоже заехал кое-что прикупить». Он был тоже с корзинкой и показал ей пачку лунных пирогов Грэмс в шуршащей упаковке. «Не думала, что у тебя нет поблизости супермаркетов». Сказала и одернула себя, зачем язвить? Какая ей, в конце концов, разница? Пусть катается на своем чертовом Плимуте сколько хочет туда-обратно. Хэл невозмутимо ответил. «Я на самом деле проездом не просто так. Хотел спросить, я случайно не оставлял у тебя дома свои очки? Мог бы просто позвонить». И снова недовольство в ее голосе. Она попыталась себя осечь, но не смогла. Только поджала губы и толкнула тележку вперед. Хэл пошел за ней. «Оставлял», — сказала она и намекнула. «Они все еще там. Можешь съездить за ними, тебе без проблем их отдадут. Стейси или Милли, я ее наберу». Она свернула в боковой узкий ряд с сухими завтраками, надеясь, что он отстал. Во рту было горько. Но совсем плохо стало, когда Хэл снова оказался у нее за спиной. «Не думаю, что они мне помогут». Конни сдержала себя, и желание сказать, что вчера Милли очень даже помогла, и молча потянулась за хлопьями корнфлейкс. Но не успела коснуться красной коробки, Хэл сам снял ее с полки и отдал Конни в руки. «Спасибо», — бросила она и нейтрально добавила. «Нет, я серьезно, не трать время». «Я не трачу». Возразил он и снова достал Конни яблочных джексов от Келлокс, когда она привстала на цыпочки. «Ты столько всего купила?» «Это на Хэллоуин», — сказала она и добавила. «Нас ведь 9 человек». «9? Многовато для такого домика». «Я не знала, что ребята притащат друзей. Думала, будет просто между собойчик». 9, задумчиво повторил Хэл. «И что же, ты одна из всех поехала за покупками?» «Мы сбросились», — почему-то начала оправдываться Конни, «и мне дали в помощь Чеда». Хэл ухмыльнулся и осмотрелся. Между узких полок, кроме них двоих, никого не было. И Конни почувствовала себя ужасно глупо. «Ну и где же твой Чед?» — спросил он ехидно. «Что-то я его здесь не вижу. Он не мой». Хэл привалился плечом к стойке с хлопьями и понимающе кивнул. Конни порозовела. «Что, не смотри на меня так. Он на машине и согласился отвезти покупки домой». «Очень благородный жест», — одобрил Хэл. «Позвони ему и скажи, пусть едет куда хочет. Он на сегодня свободен». «Нет, не свободен», — возразила Конни и снова толкнула тележку. Хэл шагнул следом. Она слышала его дыхание у себя на макушке и чувствовала спиной, что он стоит слишком близко. Конни бросила короткий взгляд на сферическое зеркало под потолком. В искаженном отражении она увидела, что Хэл буквально навис над ней и смотрит, чертовски пристально смотрит. что ему нужно. «Я сам отвезу тебя домой», — сказал он и накрыл ручку тележки своей рукой. Так близко к пальцам Констанс, что она невольно их отдернула. В этом было столько контроля и странной настойчивости, что она обернулась через плечо и застыла. Он наклонился к ней, и теперь их глаза оказались почти на одном уровне. Хэл улыбнулся и уверенно взял тележку. «Звони», — повторял он, — «так будет куда удобнее. И потом, я бы ужасно хотел пообедать с тобой, Конни. Боюсь, у меня нет времени». Она мягко попыталась увести тележку. Это было так же бесполезно, как попробовать вырвать мышь из когтистых кошачьих лап. Хэл уверенно втиснулся между ней и стендом с газировкой, и Конни оказалась в западне. По левое плечо он, по правое стеллаж. Хэл покачал головой. «Нам столько нужно рассказать друг другу. Семейные узы. Кровь не водится и все такое». Констанс засомневалась. Одна ее часть болезненно ныла. Она знала, что произошло вчера, и это свербило в темени. Другая же молила согласиться. Какая разница, с кем он спал? Он ее дядя, всего-то ее родственник. Он тебе не кровный родственник Кони, фактически чужой человек. Она могла бы пообедать с ним. Действительно, просто так. Почему бы нет? Потому что он странный, и ты это чувствуешь. Какого дьявола он так себя ведет? Хэл закинул руку ей на плечо и прижал к себе по-семейному тепло. По-семейному и немного больше. «Но только кафе выбери сама», — сказал он. «Я здешние места плохо знаю. И еще зайдем в секцию с порошками и средствами для уборки, окей? Мне самой туда нужно», — буркнула Конни, и Хэл понял. Сдалась. «Обедать так себе идея. Пока мы ждем заказ, некоторые продукты могут испортиться». «Двум бутылкам молока и пачке бекона ничего не будет», — поморщился Хэл. «И потом мы всего-то на час-другой. Ну давай». Он обезоруживающе улыбнулся, слишком мягко и ласково, чтобы Конни не могла на него злиться. И она улыбнулась ему в ответ, чувствуя, что его рука на плече стала легче и теплее. «Уважь своего старикана». Картинно приложил руку к груди Хэл и рассмеялся. «Старшим отказывать нехорошо».